Глава 18. Все дни и ночи второй половины своего отпуска Катя проводила с Артемом. Родители девушки отнеслись к этому спокойно, надеясь, что их дочь понимает, что делает. А Катя ни о чем не думала. Она кинулась в омут чувств, который затянул ее такими невероятными ощущениями и эмоциями, что она и сама не могла поверить в происходящее. Они много гуляли, смотрели фильмы, вместе готовили ужин, спорили на литературные темы и до упомрачения занимались любовью. И последний пункт нравился Кате сильнее всех. После того, как в первый раз у них все произошло в танцевальном зале на матах, кровать казалась им слишком скучным местом. Они использовали кухню, ванную, прихожую и даже балкон. Такая шалость не входила в их планы, но все получилось молниеносно и само собой. Катя вышла на балкон подышать прохладным ночным воздухом. А Тёма присоединился к ней спустя несколько минут. Он подошел, обнимая сзади, и положил голову ей на плечо. «Тёмчик, у тебя тут такой красивый вид!» — произнесла Катя, не отрывая взгляда от вечернего города. «А? Ну да, вид прекрасный!» — пробубнил Артём. Правда, он сам был увлечен другим видом, тем, что открывался из выреза майки его девушки. Катя стала подозревать, что они говорят не об одном и том же, и перехватила взгляд парня. Вот же говнюк. «Котик, если мне нравится смотреть на тебя, это не значит, что я говнюк». «Не заговаривай мне зубы. Тебе нравится смотреть на мою грудь». «Это да, и не только смотреть», — подтвердил Артём, когда его руки уже скользнули под майку девушки. От первых же прикосновений у нее по всему телу пробежали легкие разряды электричества. Откинув голову назад, Катя уткнулась в его плечо и задержала дыхание. А едва ощутимое движение губ Артема по ее шее и вовсе выбило воздух из легких. Пока руки Артема хозяйничали у нее под майкой, Катя забыла о виде из окна, закрыла глаза и нырнула в собственные ощущения. «Котик, ты хочешь?» — спросил он ее на ушко. «Да», — одними губами ответила Катя. «Тогда пойдем обратно?» «Не пойдем». «Ты хочешь здесь?» «Да», — уже громче произнесла Катя. Это произвело на Артема эффект разорвавшейся бомбы. Он сам не понимал, как эта девочка умудрялась сводить его с ума своей близостью, своими словами, своими тайными мечтами. Он хотел ее постоянно, умирал от желания, когда они были рядом где-то в людном месте. С трудом сдерживал себя, чтобы не накидываться на нее в первую же секунду встречи. Но сейчас он не собирался сдерживаться, как и сама Катя. На собственном опыте Артем выяснил, что она тоже иногда бывает без тормозов. Это очень их роднило. Это было похоже на безумие, если такое слово для них вообще существовало. Артем не видел ее лица, а видел лишь отражение в оконном стекле. Зато слышал, как она реагирует на каждое его движение. В какой-то момент он все-таки решил пожалеть уши соседей, прикрывая губы Кати своей ладонью. «Меня возбуждает, когда ты такая громкая», — сообщил он девушке. «Но у нас окно приоткрыто». «Боишься нанести моральную травму соседям?» Отодвинув его руку своей, спросила Катя. «Мне и так кажется, что нам завидует половина дома». «Плевать на них». «Я люблю тебя, моя кошечка». Тёма прижался губами к ее шее. Чуть позже, когда оба перевели дух и стояли лицом друг к другу, Катя спросила. «Это вообще нормально, признаваться в любви во время секса?» «Катюш, когда же ты поймешь? Нет ничего нормального, когда дело касается двоих. Чувства нельзя загонять в какие-то грёбаные рамки. И если я хочу сказать, что люблю тебя, пока ты полностью моя, я это сделаю». «Это что еще за собственничество? Полностью твоя, говоришь?» «Да, полностью моя. Захочешь поспорить — получишь по попе». Искорки, пляшущие в глазах Кати, намекали, что она будет спорить и будет его провоцировать. «Зачем тебе эта тумбочка на балконе?» — как бы невзначай поинтересовалась девушка. «Понятия не имею». «А она достаточно прочная?» с максимально невинными глазами, спросила Катя. У Артема вырвалось что-то наподобие рыка. Схватив брыкающуюся Катю, он усадил ее на тумбочку и за бедра притянул к себе. «Доигралась. Сейчас будешь проверять», — прорычал он девушке в губы, впиваясь в них поцелуем. Артем сам себе удивлялся, но у него вызывало бешеную радость желание Кати как можно ближе прижиматься к нему перед сном. Девушка засыпала, обвивая его руками и ногами и устроив голову у него на плече. А он лежал, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить. Она забралась так глубоко в его душу, что сумела извлечь из недр те чувства, о которых он и сам не подозревал. Катя была для него девочкой, которую хотела защитить, укрыть от всех проблем. Артем бесконечно предпринимал новые попытки порадовать ее, подарить улыбку. Порой его накрывали такие приступы нежности, что можно было задохнуться. В другие моменты его разрывало от желания обладать ею, чувствовать ее. Катя словно показала ему, что значит жить полной жизнью, в которой есть любовь. В их ярких, потрясающих чувственных отношениях было лишь одно «но». Однако оно могло перечеркнуть все остальное. Они до сих пор не знали, что их ждет в будущем. Да, Артем собирался переезжать в Москву в ближайшее время, но это не было ответом на вопрос. Артем чувствовал свою вину за то, что они никогда не обсуждали дальнейшее развитие этой истории. Ведь он, как мужчина, уже должен был принять кое-какое решение и обсудить его с Катей. Но он откладывал, наслаждаясь тем, что происходит у них здесь и сейчас, не думая, что однажды отпуск Кати подойдет к концу. И Артем даже не представлял себе, как скоро это случится. У Кати оставалось еще несколько дней отдыха, и она хотела как можно больше времени провести с Тёмой. Его вызвали на совещание по работе, и Артем решил, что задержится на месте до конца рабочего дня. А Катя хотела сделать ему сюрприз — приехать к офису, чтобы встретить после работы. Она на всякий случай появилась заранее. Минут 20 ей пришлось копаться в телефоне, сидя на улице и дожидаясь появления Артема. Он вышел, когда часы показывали без 5:06. Но Тёма был не один. С ним вышла какая-то девушка, очевидно, его коллега. Она держала парня за локоть и не переставала улыбаться ни на секунду. Потом оба отошли немного от входных дверей, стали друг напротив друга и продолжили свой разговор. Катя видела, как девушка поправляет воротник рубашки Артема, посылая Ковалевскому недвусмысленные взгляды. Хотя Артем никак не отвечал ей и даже не дотрагивался до нее, но он и не сопротивлялся. И Катю словно пронзила током. Ревность? Да еще какая! Ведь это был ее Артем, ее любимый парень, тот, с которым она поверила в существование взаимной любви. Тот, которому позволила проникнуть в ее душу, открыть новые грани чувств, взаимных, как ей казалось. Парень, от которого ей сорвала крышу. Она разрешила себе поверить в счастливую любовь. Но по ее чувствам, кажется, просто потоптались. Он стоял рядом с какой-то неизвестной девушкой, и послушно наблюдал за тем, как она своими ноготками водила по его руке. Стоял и ничего не делал, пока Катя смотрела на эту сцену и чувствовала, как ей становится тяжело дышать. Артем не заметил ее, и Катя сбежала, смахивая рукой навернувшиеся слезы. Она прошла пешком несколько остановок, не думая о том, что можно сесть в автобус и уехать. А уже потом, когда все-таки оказалась в транспорте, достала телефон и купила билет в Москву на завтрашний поезд. Ей казалось, что больше не было смысла оставаться в городе, где ее любовь не воспринимают всерьез. Артем звонил ей, наверное, 20 раз. но она и не думала брать трубку. Придя в бешенство от непонимания, он поехал домой к Кате, но она не впустила его в подъезд, а только сказала, что сейчас спустится сама. Через пару минут Катя вышла, и ее вид сразу испугал Артема. «Котик, объясни мне, что происходит?» Он был готов накинуться на девушку, но та приняла отрешенный вид и совершенно не реагировала на его эмоции. «Я завтра уезжаю в Москву, так что извини, мне пора собираться». «Кать, что это за хрень? Еще утром все было хорошо». «Утром ты не любезничал с другими бабами». «Тём, а чего ты хочешь? У нас все было классно. Но сам знаешь, все хорошее когда-нибудь заканчивается». «О чем ты вообще?» Его глаза потемнели от злости. «Я видела тебя возле офиса с какой-то девушкой. Симпатичной даже. У тебя хороший вкус, Тёмчик». Артём выругался вслух, чувствуя нелепость всей ситуации. Девушкой, с которой видела его Катя, была его бывшая. Та самая, с которой он когда-то отмечал Новый год в компании брата и Риты. И сейчас Лиза, именно так звали эту даму, зачем-то возобновила свои попытки обольстить Артема. Только ему на это было все равно, как бы она ни старалась. Но Катя не могла всего этого знать, а увиденной сцены ей хватило, чтобы сделать свои выводы. «Кать, это полный бред. У меня есть только ты. Я не ищу чего-то на стороне. Мне не нужны другие». «А от меня тебе что нужно, Тём? Я все время ошибаюсь и набиваю шишки. Мне надоело. Я хочу, чтобы раз и навсегда. Ты же сам говорил, что еще не встретил ту самую. Так иди, ищи». «Катя, да прекрати ты этот цирк». Артём уже не знал, как остановить нахлынувшие эмоции, а Катя вновь притворилась снежной королевой, спрятавшей чувства под какой-то маской. «Извини, я пойду собирать вещи. Мне пора. Будешь в Москве, можешь позвонить. Как-нибудь встретимся, если получится». И она поднесла ключ к домофону, тут же прячась в подъезде. Артём стучал кулаками по двери, хотя смысла в этом не было. Он проклинал себя, ненавидел весь мир, хотел взвыть от безысходности. Он всегда легко и без сожаления расставался с девушками, а часто и сам был инициатором разрыва. Было абсолютно не жаль, когда очередная подружка уходила из его жизни. Но с Катей старые схемы не работали, и когда он понял, что его отшили, послали нафиг из-за банальной глупой ревности, он хотел забыться сам и забыть все, что случилось за этот месяц. Только вот стереть из памяти ту, которую он успел по-настоящему полюбить, уже было невозможно.